Я вечно поклоняюсь тому, у кого тело цвета темного дождевого облака, кого носит царь всех птиц Гаруда и кто возлежит на Ананта-Шеше, тысячеголовом змее, Господу Вишну, чья слава не имеет предела. Моя дорогая Парвати, однажды Господь Вишну, убив демона Муру, мирно отдыхал на Ананта-Шеше, и тогда Шри Лакшми, которая дарит удачу всей Вселенной, с уважением поинтересовалась у него. Бхагаван, ты управляешь всем мирозданием и поддерживаешь его. Однако в этом океане молока спишь таким недовольным. Почему? Господь Вишну сказал: «Дорогая Лакшми, я не сплю. Я наблюдаю, как удивительно работает моя энергия. Благодаря моей удивительной энергии, с помощью которой я управляю, оставаясь отделенным от нее, великие преданные и йоги, вспоминая о моих божественных проявлениях, получают освобождение из круговорота рождений и смертей и достигают моей трансцендентной природы, которая вечна и свободна от любой двойственности». Лакшми сказала: «О ты, кто всем управляет, ты цель медитации великих йогов. Ничто не может свершиться без тебя. Тем не менее, ты индивидуален. Ты причина создания, поддержания и разрушения материальной вселенной. Пожалуйста, расскажи мне, как действуют твои удивительные энергии, которые настолько привлекательны, что ты сам, лежа здесь, созерцаешь их». Дорогая Лакшми, действие моих многочисленных энергий, а также то, как освободиться от оков рождения и смерти и достичь моей вечной природы, может осознать лишь человек с чистым умом, склонный оказывать мне служение. Это трансцендентное знание полностью объясняется в Шримад-Бхагавад-Гите. Лакшми спросила: «Дорогой Господь, если ты сам удивлен действием своих энергий и пытаешься измерить их пределы, как может Бхагавад-Гита описать твои безграничные энергии? Как преодолеть их и достичь трансцендентной природы?» Господь Вишну сказал: «Я сам проявился в форме Бхагавад-гиты. Знай, что первые 5 глав — это 5 моих голов, следующие 10 глав — это 10 моих рук, а 16 глава — мой желудок. Последние 2 главы — мои лотосные стопы. Именно так нужно воспринять трансцендентное божество Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита разрушает все грехи. И умный человек, который ежедневно читает вслух 1 главу или только 1 шлоку, половину шлоки или ее четверть, достигнет того же, чего добился Сушхарма». Лакшми спросила: «Кто такой Сушхарма? Каким людям он относится и чего он добился?» Дорогая Лакшми, Сушхарма был самым нечистым и грешным человеком. Хотя он родился в доме Брахмана, в его семье не было ведического знания. Причиняя зло другим, он испытывал удовольствие. Он никогда не воспевал моих имен, не занимался благотворительностью и не принимал гостей. По существу он никогда не совершал благородных поступков. Чтобы существовать, он собирал листья и продавал их на базаре. Особенное наслаждение он получал от вина и поедания плоти. Так он провел всю жизнь. Однажды, когда этот глупый Сушхарма пришел собирать листья в сад одного мудреца, выползла змея, укусила его, и он умер. После смерти он попал в ад, где долго страдал, а затем получил тело вола. Этого вола купил один калека и заставил его служить себе. Лет 7 или 8 он возил самые тяжелые грузы. Однажды калека загнал его, навалив ему на спину очень тяжелую поклажу, и вол внезапно упал без сознания. Вокруг него собралось множество сочувствующих людей. Один благородный человек отдал ему часть результатов своей благочестивой деятельности. Увидев это, другие присутствующие также стали припоминать свои благородные поступки и предлагать результаты некоторых из них этому валу. В толпе была также одна блудница, которая ничего не знала о том, совершала она или нет какие-либо благородные поступки. Однако, глядя на то, как все отдают валу свои благочестивые заслуги, она предложила ему плоды той благочестивой деятельности, которую когда-либо могла совершить. Затем вол умер и попал в обитель Ямараджа, бога смерти. Там Ямараджа сказал ему: «Теперь, благодаря благочестивым заслугам, отданным тебе блудницей, ты свободен от реакции всех своих греховных поступков». После этого он родился в семье возвышенного брахмана. В этом рождении он был способен помнить свои прежние жизни. Спустя много дней он решил разыскать блудницу, ставшую причиной его освобождения из адских условий жизни. Отыскав эту женщину и представившись, он спросил: «В чем состоит совершенная тобой благочестивая деятельность, плоды которой освободили меня из адского положения?» Блудница ответила ему: «Дорогой господин, вот в этой клетке сидит попугай, который каждый день что-то повторяет. От слушания этого повторения мое сердце совершенно очистилось. Результаты этого слушания я и отдала тебе». После этого они обратились к попугаю с вопросом: что же он повторяет? Попугай, вспоминая свою прошлую жизнь, принялся рассказывать свою историю. «Раньше я был очень ученым брахманом, но, возгордившись, часто оскорблял других ученых людей. После смерти я испытал множество наказаний и, отстрадав долгое время, получил это тело попугая. Вследствие моих прошлых греховных поступков мать и отец умерли, когда я был еще ребенком. Однажды, когда я беззащитным лежал на горячем песке, меня заметили риши, взяли к себе в ашрам и посадили в клетку. Дети этих риши учились декламировать первую главу Шримад Бхагавадгиты. Слушая, как они повторяют шлоки, я тоже стал повторять их за ними. Вскоре меня украл вор и продал этой благородной женщине. Так, декламируя первую главу Бхагавад-гиты, попугай совершенно очистился. Слушая это повторение, блудница также стала совершенно чистой, а получив часть результатов этого слушания, Сушхарма тоже полностью очистился. Поговорив немного о славе первой главы Бхагавад-гиты, Сушхарма вернулся домой, а каждый из них, занятый декламированием первой главы Шримад-Бхагавад-гиты, очень быстро достиг высшего назначения планет Вайкунтхи. Любой, кто читает вслух, слушает или изучает первую главу Бхагавад-гиты, легко пересечет океан материальных страданий и обретет служение лотосным стопам Господа Кришны. Так заканчивается часть Гита Махатми, прославление Бхагавад-гиты из Падма Пураны Шри Кришны Двайпаяны Вьясы, повествующая о славе первой главы Бхагавад-гиты.